В этот момент с места вскочила Сян Юнь и торопливо прочитала. «Бой у драконов, туч разбегаются стаи. Плеть просвистела, она протянулась к Бацяо». Бацяо – название моста через реку Байшуй, неподалеку от древней столицы Чаньани. Согласно обычаю, уезжавшие из столицы прощались здесь с провожающими. Бао Цинь тут же добавила: «Берег пустынный с одним лишь веслом огибаю, зимнее платье солдатам пошлю на границу». Но разве Сян Юнь могла уступить? Да она была и находчивее всех остальных, поэтому, гордо выпрямившись, она произнесла: «Ватник стегая, ушедших в поход вспоминаю, ямы, сугробы, будто бы жизни невзгоды». Бао Чай громко захлопала в ладоши, выражая восхищение удачной фразой Сян Юнь, и тотчас же добавила: «Голые ветви, не шевелясь, застывают, снежные хлопья под легким взвиваются шагом». Даюй поспешно продолжила: «Стан обвивая, узоры снежинок летают, хочется снова горького чаю отведать». С этими словами она тихонько толкнула в бок Бао Юя. В этот момент Бао Юй был всецело поглощен наблюдением за тем, как Бао Цинь, Бао Чай и Дай Юй сражаются против одной Сян Юнь, и совершенно забыл о стихах. Но когда Дай Юй его подтолкнула, он машинально произнес: «Сосны со снегом снова союз заключают, лебедь в грязи лап отпечатки оставил». Сосны со снегом снова союз заключают. Образ, заимствованный из стихотворения Тао Юань Мина «Возвращаюсь к себе». Живя на покое в деревне, поэт больше всего любил вечерами отдыхать под одинокой сосной. Бао Цинь продолжила: «Рубит деревья, слышу удар топора я, будто слоны горы под снегом тучнеют». На что Сян Юнь тотчас добавила: «Словно змея тропка вдали пробегает, звездочки эти можно увидеть лишь в стужу». Находчивость Сян Юнь снова вызвала одобрительное восклицание Бао Чай и других сестер. Теперь в игру вступила Тань Чунь. «Разве цветы эти иней холодный пугает? Дворик глубокий от стужи дрожит воробей». В это время Сян Юнь захотелось пить, и, прихлебывая чай из чашки, она упустила время. Тогда ее опередила Сюянь: «Горы пустынные, сова там рыдает седая, камень ступеней кверху и к низу уходит». Не успела еще умолкнуть Сюянь, как Сян Юнь торопливо поставила на стол чашку и прочитала: «Лодку вода мерно и плавно качает, отблеск зари сходится с чистым рассветом». Даюй подхватила: «Словно букеты долгая ночь нам кидает, если б забыть нам холод, разящий как меч». Сян Юнь только улыбнулась и тут же добавила: «Счастлив сын неба, зима урожай предвещает. Грустно лежу я, вспомнит ли кто обо мне?» Бао Цинь тоже добавила две строки: «Блеском снегов насладиться гостей призываем, стянуто небо шелковым поясом белым». Сян Юнь мгновенно нашлась: «В море мираж, ткань Дзяо Сяо живая». Не дав ей окончить, Дай Юй вставила: «Молча под снегом высятся стройные башни». Но тут же Сян Юнь вновь перебила ее: «Бедные всюду о скромном обеде мечтают». На этот раз Бао Цинь тоже не упустила момента и произнесла: —